Глава третья. Сперва это была обычная автобусная поездка с орущими детьми, палящим солнцем и сельскими жителями, входившими в автобус в каждом городке Пенсильвании. Но потом мы добрались до равнин Огайо, по-настоящему разогнались, проехали Аштабилу и в ночи пересекли Индиану. В Чикаго я попал ранним утром, снял комнату в общежитии христианской ассоциации и завалился спать. Деньги уже подходили к концу. К вечеру я отменно выспался и отправился изучать город. Ветер с озера Мичиган, Боб в петле, бар в одноименном районе Чикаго. Прогулки в районе Саут-Холстеда и Норт-Кларка и одна долгая послеполуночная прогулка в район притонов, куда меня, приняв за подозрительного типа, сопровождала полицейская машина. В то время, в 1947-м, по Америке прокатилась безумная волна бопа. Вот и в петле музыканты играли. Правда, со скучающим видом, потому что боп к тому времени уже миновал орнитологический период Чарли Паркера, не вступив еще в следующий, который начался позднее, с Майлза Дэвиса. И когда я сидел там, вслушиваясь в ту мелодию ночи, символом которой для каждого из нас стал боп, я думал обо всех моих друзьях, разбросанных по стране. Думал о том, что на самом-то деле все они живут на одном громадном заднем дворе нашего общего дома и бесятся там, и мчатся по нему неизвестно куда. А на следующий день я впервые в жизни направился на запад. Был теплый, идеальный для автостопа день. Чтобы выбраться из невероятной толчии чикагских улиц, я доехал в автобусе до Джолиэта, Иллинойс. Миновав Джолиэтскую тюрьму и пройдя по кривым тенистым улочкам, я занял пост у городской черты и вытянул руку. Весь путь от Нью-Йорка до Джолиэта я проделал на автобусе и уже истратил добрую половину денег. Первая поездка была нагруженным динамитом грузовике с красным флажком, миль 30 вглубь бескрайнего зеленого Иллинойса. Водитель показал мне место, где дорога 6, по которой мы ехали, пересекается с дорогой 66, и откуда обе они устремляются в невероятную даль, на запад. Около 3 часов дня, после яблочного пирога со сливочным мороженым в придорожном буфете, на мой призыв остановилась женщина в двухместном автомобильчике. Мчась к машине, я испытал приступ мучительного восторга. Однако за рулем сидела женщина средних лет, к тому же имевшая сыновей, моих ровесников. Она хотела, чтобы кто-нибудь помог ей довести машину до Айовы, на что я охотно согласился. Айова. Там уже и до Денвера недалеко. А как только доберусь до Денвера, я смогу, наконец, сделать передышку. Первые несколько часов машину вела она, и где-то по дороге, как будто мы были туристами, уговорила меня осмотреть старую церквушку. А потом за руль сел я, и хоть не такой уж я великий шофер, проехал без остановок всю оставшуюся часть Иллинойса до самого Давинпорта, Айова, через Рок-Айленд. И там впервые в жизни я увидел любимую свою реку Миссисипи, сохнущую в летней дымке, обмелевшую с ее резким дурманящим запахом, напоминающим запах обнаженного тела самой Америки, потому что река его омывает. Рок-Айленд, железнодорожные пути, лачуги, небольшой деловой район, и через мост в Давинпорт, такой же городок, насквозь пропахший опилками в лучах теплого среднезападного солнца. Оттуда моей даме предстояло отправиться в свой родной город в Айове другой дорогой, и я вылез из машины. Садилось солнце. Выпив пару кружек холодного пива, я пошел пешком к окраине города, и идти пришлось долго. Ехали с работы мужчины в железнодорожных фуражках, бейсбольных кепках, всевозможных шляпах. Все в точности, как в любом другом городе после рабочего дня. Один из них подвез меня вверх по склону холма и высадил на пустынном перекрестке у края прерии. Место было чудесное. Попадались только фермерские машины. Фермеры бросали на меня подозрительные взгляды, машины громыхали мимо. Возвращались домой коровы. Ни одного грузовика. Со свистом проносились редкие легковушки. В одной мелькнул юный лихач с развивающимся шарфом. Солнце уже село, а я все стоял в лиловом сумраке. И тогда мне стало не по себе. В сельской местности Айовы не горел ни один огонек. Через минуту уже никто не смог бы меня заметить. К счастью, меня подбросили к центру городка парень, ехавший в Давинпорт. И я оказался там, откуда пришел. Я решил посидеть на автобусной станции и все обдумать. Съел еще один яблочный пирог со сливочным мороженым. В пути через страну я почти ничего больше не ел. Я знал, что это питательно и к тому же вкусно. Поглазев на официантку в кафе автовокзала, я решил рискнуть. Сел в автобус в центре Давинпорта и доехал до самой окраины. Однако на этот раз вышел поблизости от бензозаправочной станции. Мимо с ревом проносились большие грузовики, и не прошло и 2 минут, как один из них с визгом затормозил. Исполненный ликования, я бросился к нему. А что за водитель? Настоящий здоровенный головорез с глазами на выкате и хриплым скрипучим голосом. Калашматя руками и ногами по рычагам и педалям, он гнал себе машину вперед и не обращал на меня почти никакого внимания. Так что я мог дать небольшой роздых своей утомленной душе. Ведь самая большая беда езды на попутках – это необходимость разговаривать с бесчисленным множеством людей, убеждать их в том, что они не совершили ошибки, взяв вас в попутчики, чуть ли не развлекать их. А все это требует огромного напряжения, особенно когда вы только и делаете, что едете и не собираетесь ночевать в гостинице. Этот же малый, знай себе, оглашал своим криком дорогу. Мне оставалось лишь орать в ответ, и мы нисколько не напрягались. Так он и докатил свою машину до самого Айова-Сити, выкрикивая мне забавнейшие истории о том, как он объезжает закон в каждом городишке, где существуют несправедливые ограничения скорости, и то и дело повторяя: «Меня-то этим гнусным легавым вокруг пальца не обвести!» Как только мы прикатили в Айова-Сити, он увидел позади нас еще один грузовик, и так как должен был сворачивать на другую дорогу, мигнул тому малому стоп-сигналом и протормозил, давая мне возможность выпрыгнуть, что я и сделал, захватив свой мешок. А второй грузовик, подтверждая согласие на обмен, остановился, и я в мгновение ока оказался в другом просторном высоком экипаже, вполне готовом ехать сотни миль сквозь ночь. И как же я был счастлив. И новый шофер оказался таким же психом, как и его предшественник, и орал ничуть не меньше, а мне только и оставалось, что откинуться на сиденье и отдаться воле волн. Теперь я уже почти видел Денвер, неясно вырисовывающийся впереди, подобно земле обетованной. Вдали под звездами, за прериями Айовы и равнинами Небраски. А там еще дальше мне представлялась еще более величественная панорама Сан-Франциско, похожего на драгоценное ожерелье ночи. Шофер гнал грузовик вперед и 2 часа рассказывал истории. Потом в одном городишке в Айове, где через несколько лет нас с Дином остановят по подозрению в том, что наша машина напоминает угнанный кадиллак, он заснул на несколько часов на сиденье. Поспал немного и я. А проснувшись, прогулялся вдоль унылых кирпичных стен, освещенных единственным фонарем. Каждая улочка терялась в прерии, а запах кукурузы освежал ночь точно роса. На рассвете шофер резко проснулся, и мы помчались дальше. А через 1 час впереди, над зелеными кукурузными полями, показался дым Де-Мойна. Водителю надо было позавтракать, ему некуда было спешить, и 4 мили до Де-Мойна я проехал, подсев к 2 парням из Айовского университета. Непривычно было сидеть в их новенькой удобной машине и слушать, как они болтают об экзаменах, пока мы плавно вкатываем в город. Я уже валился с ног от усталости и поэтому в надежде снять комнату отправился в молодежную христианскую ассоциацию. Свободных комнат не было, и я машинально добрел до железнодорожных путей, а в Де-Мойне их полно. Попал в мрачную старую гостиницу «Равнины» рядом с паровозным депо, настоящий постоялый двор, и весь долгий день проспал на просторной кровати с белоснежными крахмальными простынями. На стене у изголовья были вырезаны похабные надписи, а видавшие виды желтые шторы заслоняли от меня дымную сортировочную станцию. Проснулся я, когда багровое солнце уже клонилось к закату. И в это совершенно особое, самое удивительное мгновение моей жизни я вдруг забыл, кто я такой. Я находился далеко от дома, в дешевом гостиничном номере, каких никогда не видывал. Был возбужден и утомлен путешествием. Слышал шипение пара снаружи, скрип старого дерева гостиницы, шаги наверху и прочие печальные звуки. Я смотрел на высокий потрескавшийся потолок и в течение нескольких необыкновенных секунд никак не мог вспомнить, кто я такой. Я не был напуган. Просто я был кем-то другим, неким незнакомцем. И вся моя жизнь была жизнью неприкаянной, жизнью призрака. Я проехал пол Америки, добрался до пограничной линии, отделявшей восток моей юности от запада моего будущего. И потому-то, быть может, и произошло такое именно там и именно тогда, в тот странный багровый предвечерний час. Однако пора было кончать с меланхолией и ехать дальше. Поэтому я взял свой мешок, распрощался со старым хозяином гостиницы, сидевшим возле плевательницы, и отправился перекусить. Я съел яблочный пирог со сливочным мороженым. По мере того, как я продвигался вглубь Айовы, и то, и другое становилось лучше. Пирог больше, мороженое жирнее. В тот день в Демоне, куда бы я ни взглянул, всюду на глаза мне попадались стайки очаровательных девушек. Они возвращались домой из школы. Но пока на подобные дела у меня не было времени, и я дал себе слово насладиться жизнью в Денвере. В Денвере уже был Карл Маркс, там был Дин, там был Чет Кинг и Тим Грей. Это же их родной город. Там была Мэри Лу. И еще я слышал о большой компании, куда входили Рэй Роулинс со своей красивой белокурой сестрой Бэйб Роулинс, две официантки, подружки Дина, сестры Беттенкорт и даже Роланд Мейджор, мой старый однокашник Писака, и тот был там. Я с радостью и нетерпением предвкушал встречу со всеми этими людьми. Поэтому я несся вперед мимо красивых девушек, а в Демоне живут самые красивые девушки на свете. Какой-то малый с настоящим инструментальным складом на колесах, грузовиком полным инструментов, которым он управлял стоя, как это принято у нынешних молочников, привез меня на вершину пологого холма, где меня сразу же взяли к себе в машину фермер с сыном, направлявшийся в Эйдл, штат Айова. В этом городе под громадным вязом возле бензоколонки я познакомился с еще одним путешественником на попутках, типичным нью-йоркцем, ирландцем, который почти всю жизнь проработал водителем почтового грузовика, а теперь направлялся в Денвер к девушке и навстречу новой жизни. По-моему, в Нью-Йорке ему что-то угрожало, скорее всего, закон. Этот отъявленный красноносый молодой пинчуга лет 30, по идее, должен был мне быстро наскучить, если бы душа моя не была распахнута навстречу любому человеческому общению. Одет он был в заношенный свитер и мешковатые брюки и не имел при себе ничего даже отдаленно напоминающего сумку. Ничего, кроме зубной щетки и носовых платков. Он предложил добираться до Денвера вместе. Мне бы следовало отказаться, потому что вид он на дороге имел жутковатый. Однако мы объединились, и какой-то неразговорчивый парень подвез нас до Стюарта, Айова, городка, в котором мы крепко сели на мель. Стоя перед будкой железнодорожного кассира в Стюарте, мы до захода солнца добрых 5 часов ждали попутного транспорта на запад и сначала коротали время рассказами о себе, потом он выдал несколько похабных анекдотов, а в конце концов мы попросту принялись отшвыривать ногами камешки и бестолково шуметь. Нас одолевала скука. Я решил истратить доллар на пиво. Мы зашли в Стюарте в старую пивнушку и немного выпили. И попутчик мой напился там точно так же, как делал это на 9-й авеню, возвращаясь вечерами домой. Восторженно и громко пересказал он мне на ухо все низменные желания своей жизни. Мне он по-своему понравился. Не потому, что был славным малым, как выяснилось позднее, а из-за его восторженности по отношению ко многим вещам. На дорогу мы вернулись, когда стемнело, и никто, конечно, не остановился, да и мало кто проезжал мимо. Так продолжалось до 3 часов утра. Какое-то время мы пытались уснуть на скамейке железнодорожной кассы, однако всю ночь щелкал телеграф, и сон никак не шел. Вдобавок снаружи громыхали большие товарняки. Мы не умели вскакивать на ходу. Раньше мы этого никогда не делали. Мы не знали, на восток они едут или на запад. Не знали, как это выяснить, куда надо прыгать. Вкрытые вагоны, на вагоны платформы, размороженные рефрижераторы. Все это нам было неведомо. Поэтому, когда перед самым рассветом подошел автобус до Омахи, мой попутчик вскочил в него и тут же присоединился к спящим пассажирам. Я оплатил его проезд и свой. Его звали Эдди. Он напоминал мне двоюродного брата моей жены из Бронкса. Поэтому я к нему и привязался. Он казался мне старым другом, улыбчивым, добродушным малым, с которым можно в волю подурачиться. На рассвете мы прибыли в Каунсил Блаффс. Я выглянул в окошко. Всю зиму я читал о многочисленных отрядах переселенцев, которые держали там совет, прежде чем отправиться в своих фургонах по тропам Орегона и Санта-Фе. Теперь же там, разумеется, были только живописные пригородные коттеджи, окутанные унылой серой рассветной пеленой. Потом Омаха и, ей-богу, первый увиденный мной ковбой, который шел вдоль мрачных стен оптовых мясных складов в десятигаллоновой шляпе и техасских сапогах, и, если не считать наряда, ничем не отличался от любого потрепанного типа с востока, где над такими же кирпичными стенами встает то же самое солнце. Мы вышли из автобуса и поднялись на самую вершину холма, пологого холма, тысячелетиями формировавшегося на берегу величественной Миссури, близ которой выросла Омаха. Выбравшись в сельскую местность, мы остановились и принялись голосовать. На короткое расстояние нас подвез богатый скотовод в десятигаллоновой шляпе, который утверждал, что долина Платте по красоте ничуть не уступает долине Нила в Египте. И едва он это сказал, как я увидел вдали вереницу высоких деревьев, змеящуюся вдоль русла реки, и бескрайние зеленеющие поля по обоим берегам, и готов был с ним согласиться. Потом, когда мы голосовали на другом перекрестке, и небо начинало хмуриться, еще один ковбой, на этот раз 6 футов ростом и в скромной полуголоновой шляпе, подозвал нас и спросил, не умеем ли мы водить машину. Эдди, конечно, умел, и у него, в отличие от меня, были права. Ковбой перегонял в Монтану 2 автомобиля. В Гранд-Айленде его ждала жена, и он хотел, чтобы мы пригнали туда одну из машин, а уж там за руль сядет она. Оттуда он собирался на север, и дальше нам с ним было не по пути. Однако это все-таки значило добрых 100 миль вглубь Небраски, и мы ухватились за это предложение. Эдди вел машину один, мы с ковбоем ехали сзади, и не успели мы выбраться из города, как Эдди от избытка чувств принялся выжимать не меньше 90 миль в час. «Будь я проклят, что он делает?» – заорал ковбой, бросившись в погоню. Это начинало походить на гонки. В какой-то момент я решил, что Эдди хочет улизнуть вместе с машиной, и, как знать, может, именно это он и собирался сделать. Но ковбой его не отпустил, он поравнялся с его машиной и дал гудок. Эдди сбавил скорость. Ковбой просигналил ему остановиться. «Черт возьми, приятель, на такой скорости недолго превратиться в лепешку. Нельзя ли немного помедленнее?» «Да черт меня подери, неужто я и впрямь выдал 90?» – спросил Эдди. «На такой ровной дороге я и не заметил». «Ты не слишком-то усердствуй. Может, мы тогда и доберемся до Гранд-Айленда целехонькими». «Ясное дело». И мы вновь тронулись в путь. Эдди присмирел, а может быть даже захотел спать. Так мы проехали 1000 миль по Небраске, следуя вдоль извилистой платы с ее зеленеющими полями. «Во времена депрессии, — сказал мне ковбой, — я чуть ли не каждый месяц вскакивал на ходу в товарный поезд. В те дни люди сотнями набивались на грузовую платформу или в товарный вагон. Это были не просто бродяги. Кого там только не было, и все потеряли работу». Все кочевали с места на место, а кое-кто и вовсе блуждал по свету без всякой цели. И так по всему Западу. В те времена тормозные кондуктора никого не трогали. Не знаю, как сейчас. Да и что проку в этой Небраске? Тогда, в середине 30-х, это место было сплошным облаком пыли. Куда ни глянь, всюду пыль. Нечем было дышать. Земля почернела. Пускай вернут Небраску индейцам, я не возражаю. Для меня это самое ненавистное место в мире. Теперь мой дом Монтана, Миссула. Приезжай как-нибудь, увидишь райский уголок. Ближе к вечеру, когда он устал говорить, я заснул. Он был хорошим рассказчиком. В пути мы остановились перекусить. Ковбой направился отдать в ремонт запасную покрышку, а мы с Эдди устроились в ресторанчике с домашней кухней. И тут раздался громкий смех. Самый чудесный смех на свете. И в ресторанчик в сопровождении целой компании вошел настоящий кондовый небраский фермер. В тот день его ракочущий хохот разносился по всей равнине, по всему серому миру равнин. И все смеялись вместе с ним. А ему все было нипочем, и к каждому он относился с крайним почтением. «Ого», — сказал я себе, — «послушай, как смеется этот парень. Это же Запад, вот я и на Западе». Он с шумом ворвался в ресторанчик, окликнул хозяйку по имени, и та испекла самый сладкий во всей Небраске вишневый пирог, от которого и мне достался кусок, увенчанный горкой сливочного мороженого. «Сваргань ко мне, хозяюшка, чего-нибудь пошамать, пока я самого себя в сыром виде не слопал, а то и не натворил чего поглупее». И он упал на табурет и зашел со своим «хау-хау-хау» и «брось туда немного бобов». Сам дух Запада сидел рядом со мной. Я пожалел, что не знаю ничего о его грешной жизни. Не знаю, чем же, черт возьми, он всю жизнь занимается, кроме того, что вот так хохочет и орет. «Эх!» — восторженно пропел я в душе, и тут вернулся ковбой, и мы отправились в Гранд-Айленд. Добрались мы туда в мгновение ока. Ковбой заехал за женой и направился навстречу своей судьбе, а мы с Эдди вновь вышли на дорогу. Нас взяли к себе двое ребят, пастухи и сельские подростки в ветхой самодельной колымаге, и высадили где-то по дороге под моросящим дождем. Потом старик, который не произнес ни слова, и одному Богу известно, почему он нас подобрал, довез нас до Шелтона. Там Эдди в отчаянии застыл на дороге напротив колоритной компании низкорослых коренастых амахских индейцев, которым некуда было идти и нечего было делать. По ту сторону дороги у железнодорожного полотна стояла цистерна для воды с надписью «Шелтон». «Черт меня подери!» – изумленно произнес Эдди. «Я ведь уже бывал в этом городишке. Это было много лет назад, во время войны, ночью, поздней ночью, когда все спали. Я вышел на платформу покурить, и вот тена. Мы попали прямо в никуда. Темень хоть глаз выколи. Я поднял голову и увидел надпись «Шелтон» на той же самой цистерне. Ехали мы к Тихому океану. Все эти чертовы безмозглые бездельники храпели, а мы остановились всего на несколько минут, наверное, запастись топливом, а потом двинулись дальше. Черт меня подери, это же Шелтон! Я всегда ненавидел это место с тех самых пор. В Шелтоне мы и застряли. Как и в Давинпорте, Айова, все машины почему-то оказывались фермерскими, лишь время от времени попадались туристские автомобили. Что еще хуже, со стариками за рулем и их женами, тычущими пальцем в достопримечательности или изучающими карту, а то и с недоверием оглядывающими все вокруг, откинувшись на сиденье. Дождь усилился, и Эдди схватил насморк. Одет он был очень легко. Я извлек из своего парусинового мешка шерстяную клетчатую рубаху, и он ее надел. Ему стало немного лучше. Зато простудился я. В какой-то покосившейся индейской ловчонке я купил постилки от кашля. Потом я зашел в крошечную тесную почтовую контору и отправил тетушке грошовую открытку. Мы вернулись на мрачную дорогу. И вновь она была прямо напротив нас, эта надпись «Шелтон» на цистерне. Мимо пронесся Рок-Айленд. Замелькали размытые черты пассажиров пульмановских вагонов. Поезд своим унесся по равнинам туда, куда мы так вожделенно стремились. Хлынул настоящий ливень. Остановив машину на левой стороне дороги, к нам направился долговязый человек в галлоновой шляпе. Он был похож на шерифа. Каждый из нас принялся наскоро сочинять свою небылицу. Он не спеша подошел. «Вы, ребята, едете, чтобы куда-то добраться, или просто едете?» Мы не поняли его вопроса, а это был чертовски хороший вопрос. «А что?» – спросили мы. «Просто я владелец разъездных аттракционов. Они сейчас стоят в нескольких милях отсюда по этой дороге. И мне нужны ребята, которые не прочь подзаработать. У меня есть концессия на рулетку и концессия на деревянные обручи. Знаете, хочешь попытать счастье, попробуй набросить их на кукол. Захотите на меня работать, получите 30% выручки. А жилье и харчи? Койку получите, а еду нет. Есть придется в городе. Мы же переезжаем с места на место». Мы задумались. «Это хороший шанс», — сказал он и стал терпеливо дожидаться нашего решения. Мы были ошарашены и не знали, что сказать. Что до меня, то я не желал связываться ни с какими аттракционами. Мне страшно хотелось поскорее добраться до своей денверской шайки. «Даже и не знаю», — сказал я. «По правде говоря, я очень спешу. Боюсь, у меня просто нет времени». Эдди ответил то же самое, и тогда старик махнул рукой, ленивой походкой вернулся к машине и уехал. только мы его и видели. Ненадолго это привело нас в веселое расположение духа, и мы принялись фантазировать, что бы из всего этого вышло. Мне представился темный пыльный вечер на равнинах. Представилось, как бредут мимо небраские семьи с их румяными детишками, которые с благоговением смотрят вокруг. И я понял, что мне было бы просто противно дурачить их всеми этими дешевыми балаганными трюками. Да еще и чертово колесо, крутящееся в двухмерной тьме. И, боже милостивый, печальная музыка карусели. И надо немедленно ехать, а я сплю на мешковине в каком-нибудь золоченом фургоне. Попутчиком Эдди оказался довольно рассеянным. Мимо нас прокатил странный ветхий драндулет, которым управлял старик. Сооружен он был, кажется, из алюминия и по форме напоминал ящик. Без сомнения, это был трейлер, но невообразимый, шаткий, самодельный небраский трейлер. Старик, который ехал очень медленно, остановился. Мы бросились к нему, а он заявил, что может взять только одного. Эдди, ни слова не говоря, вскочил в машину, которая с грохотом неторопливо скрылась из виду. А моя шерстяная клетчатая рубаха так и осталась на нем. Что ж, увы и ах, пришлось мне с ней распрощаться. В конце концов, дорожил я ею лишь из сентиментальных соображений. В нашем несчастном, богом забытом Шелтоне я прождал целую вечность, несколько часов, и каждую минуту мне казалось, что вот-вот наступит ночь. На самом-то деле до вечера было еще далеко, просто день стоял пасмурный. Денвер, Денвер, как же мне добраться до Денвера? Оставив всякую надежду, я уже собрался было пойти куда-нибудь посидеть и выпить кофе, как вдруг неподалеку остановилась совершенно новая машина с молодым парнем за рулем. И я рванулся с места, как сумасшедший. «Куда тебе ехать?» «В Денвер». «Что ж, миль на 100 могу подбросить». «Это же грандиозно! Ты спас мне жизнь!» «Я сам ездил на попутках и теперь всегда беру пассажиров». «Будь у меня машина, я бы поступал точно так же». Так мы поболтали, а потом он рассказал мне свою жизнь, которая оказалась не очень-то интересной, и я немного вздремнул, а проснулся вблизи Готенберга, городка, где парень меня и высадил.